В это время мы уже подъезжали к Могловской части пути и надо было переодеваться в могловскую одежду. Мы быстро переоделись и стали готовиться к выходу. Забрав свой багаж, я потопал к выходу. Со старшим семейством Уизли я буквально разминулся в паре метров, благо они меня опять не заметили. Встречала меня Нимфодора. Она сказала, что Андромеда сейчас серьезно заболела и появляться с ней в одном доме опасно. Ею сейчас занимался Тед Тонкс, ее муж и, по совместительству, целитель. Поэтому мы пошли обычными методами, Могловским, до Косой Аллеи. Почему не аппарация? Тонкс не стала поднимать эту тему, а я, глядя на ее ловкость, молча поддержал. И на выходе случилось это. «Гарри, Гарри, скажи, а где Дадли? Он ведь приехал с тобой, ну твою же дивизию». Интерлюдия. Хогвартс. Кабинет директора. Дамблдор сидел за столом и думал. Слишком сильно пришлось менять планы. Если раньше Дамблдор хотел провести Гарри относительно мягко, без сильных потрясений, то сейчас это уже было невозможно. Что хотел видеть Дамблдор в Гарри? Преемника. Может быть даже идеологического наследника, но, увы, все шло в тартарары. Сначала от него отреклись самые близкие из оставшихся родственников, и потом он оказался у Тонксов. Они были ему отличной семьей, но времени на то, чтобы хоть как-то повлиять на него, уже не хватало. С другой стороны, он закономерно столкнулся с наследником Малфоев. Дело даже должно было пойти до смертельных дуэлей, но этого Дамблдор допустить не мог. А Гарри проявил завидное благоразумие, чем и воспользовались Малфои и пошли на попятную. Остальные планы вокруг него за год тоже претерпевали изменения. Он сдружился с близнецами Уизли, самыми известными и уже почитаемыми хулиганами двух поколений, уж последнего-то точно. Рональда он обошел стороной, да и Перси тоже. Была одна хорошая маглорожденная на факультете, Гермиона Грейнджер, но и ее он тоже обошел стороной. Она, а также Рон и Невилл образовали хорошую тройку друзей. Последний потихоньку выбирался из оков бабушкиного воспитания, что радовало директора. Ведь если бы Том не пришел к Поттерам, то детем пророчества оказался бы Невилл. Но первыми успели обратить на себя внимание Поттеры, за что и поплатились. Долгопупсы же остались на откуп Беллатрисе. Директор хвалил себя за ту чистку крови, что он смог провернуть, и был очень благодарен тому за такую возможность. Тогда его слабые стороны были известны, а крестражи оставались на уровне гипотез. И сейчас они подтверждались. Увы, бумаги, которые пришли ему из британского филиала МКМ, говорили однозначно: Гарри Поттер и Драко Малфой в двойной дуэли победили профессора Квирелла и Тома Риддла. Примчавшийся в школу Люциус с таким же письмом имел сложный разговор с Дамблдором. Это было тяжелое известие, и о нем решили не говорить до выяснения обстоятельств. Отдать его Флитвику оказалось мудрым решением. Сам директор хоть и был мастером чары дуэлей, но времени не хватало. С другой стороны, под рукой был почти такой же мастер. Филиус хорошо отзывался о Гарри, и лишь к концу года обмолвился, что обучает и Малфоя тоже. Ничего конкретного он не сказал, но создавалось впечатление, что на личное время Флитвика никому больше не покусится. Оставалось не так много проблем, которые стоило бы решать. Генеральный план пойдет своим чередом, первый обрыв миновал. Нора. Семейство Уизли переживало очередное возвращение своих детей домой. Хоть год и оказался достаточно насыщенным, но это все было несущественным. Перси хорошо закончил пятый курс и продолжил учиться дальше. Близнецы тоже хорошо закончили третий курс, но попали вместе с Роном в передрягу с Троллем. Роном родители были горды, но не близнецами. Как же, Рональд спас прекрасную даму, задержав тролля, а Фред и Джордж просто сунулись под дубину. Именно так выговорила им мать в то утро. Близнецам даже забыли их хорошую учебу, припомнив все хулиганства по приезду домой, чем они затаили обиду. Отец же, видя состояние своих сыновей, решил с ними поговорить. Выгодав момент, он застал их в гараже. Они молчали. Они пытались увести разговор, но в итоге сдались и рассказали, что хотят сделать, и что вы решили. Из семьи уйти? Из семьи? Пап, ты чего? Начал Фред, но был прерван. Ты ведь знаешь, что вассальные клятвы любят чистокровные и поборники за нее же, начинал закипать Артур. Ты в курсе, что после такого ты сюда не вернешься? А с чего ты решил, что это поборник чистоты крови? Скривился Джордж. Или чистокровный? Потому что остальным это не нужно, зло сказал Артур. Все остальные просто договариваются. Мы уже наговорили на предателей крови, вскипел Джордж, и у нас есть только этот дом. И мы, как ты говорил, зависимы от других, как бы ни могло. Да, поддержал брата Фред. «Все равно всем крутят чистокровные. Да взять тот же Визингомат». «Хватит», — прервал его Артур. «Я не желаю это слышать». Братья переглянулись и поникли. «Мы тебя поняли, отец», — тихо сказал Фред. «Мы тебя поняли. Кто он? Уже не важно». «Что ж», — посмотрел Артур Уизли на каждого из братьев. «Я надеюсь на это, Лондон». Дырявый котел. Невзрачный мужчина сидел за своим излюбленным местом в пабе и предавался своему любимому напитку – пиву. Кто бы знал, что его, наземник Уса Флетчера, вытащит из передряги магловский ребенок. А потом все завертелось, небольшая махинация с гоблинами, контракт с ними же и приличная награда, которую он сейчас и пропивал. Если бы не этот пацан, то Флетчеру еще пришлось бы крутиться ужом на сковородке, пытаясь выбраться с нее. Найм гоблинов – вещь серьезная, и кому попало работу они не предлагали. В этот раз все было серьезнее, гоблинов кто-то обокрал и надо было найти хоть какие-то зацепки. Свои данные гоблины предоставили быстро. Флетчер решил проверить паренька и давал ему простенькие задачки, с которыми люди его ремесла встречаются чаще всего. Потягивая пиво, Флетчер думал, как изменится его жизнь, ведь паренек умудрился развести его на контракт, а значит, его надо отработать. Наземник Ус поежился. Находить голову единорога одним прекрасным утром было не самым приятным событием, пожалуй, во всей его жизни. Парень сейчас бегал где-то в Лондоне, хотя с его талантами он не пропадет. Хогвартс. Подвалы. Традиционное собрание призраков замка было на удивление оживленным. Год выдался на удивление насыщенным на события. Все таланты проявили себя, и некоторые, даже больше. «Ну что же, Ник», — обратился к нему барон, — «твои ребята опять оправдали репутацию факультета. Отморозки, каких поискать? Твои змеи тоже отличились», — усмехнулся в ответ Николас, — «свернулись в такой клубок, что кого-то одного выделить сложно». «Да ну», — с ехидцей протянул барон, — «мой дуэлянт наравне со всеми дрался. Он слился с остальными, как и положено змее. Пивс поведал мне одну интересную вещь», — задумчиво сказал призрак Слизерина, — «думаю, вы это знали». «Не томите, барон», — поморщился Ник, — «что из моей долгой жизни вы имеете в виду?» «О», — протянул тот, — «сущую мелочь. Кажется, в нашем замке появился хранитель душ». «Какая ирония, барон, не находите. И почему же он должен был быть у вас на факультете?» «Хаэм», — заметил проповедник, — «он мог быть на любом из факультетов. С тем трудолюбием, что он постигает знания. Полагаю, облегчение нашей службы связано именно с ним», — обратилась к ним серая дама. «Я думаю, можно будет с ним поговорить о небольшой услуге». «Вы имеете в виду подвалы?» «Да, хоть Василиск и чистит их от паразитов, но его надо до конца привязать к замку», — сказала дама. «Салазар выполнил не все ритуалы». «Жаль», — сказал Ник, — «мне Гарри уже почти понравился». «Для начала надо поговорить с мальчиком», — сказал проповедник, — «может, ему еще это не по силам. Если мы с этим закончили, то пора делать ставки, господа и дамы». Поместье Малфоев, кабинет главы рода. Люциус Малфой смотрел на своего сына, Драко, сидящего напротив. Результаты первого года его обучения были интересными и не столь многообещающими, как казалось в начале. Последняя дуэль чуть не поставила крест на всем том, что удалось достигнуть Малфою-старшему. А вот ход дуэли не оказался столь подробным ни у него, ни у Дамблдора. Старика едва удалось уговорить не поднимать шумиху. Драко о ходе дуэли сказал немного. Сам он пошел первым, рассчитывая получить философский камень, который был спрятан в школе. Дамблдору Люциус не стал говорить, что его сын вообще знал о такой интрижке Далькомана. А вот Поттер мало того, что воспользовался мантией-невидимкой, так у него оказались нужные зелья. Это показывало, что он протеже директора, и тот разыграл его очень хорошо, сообщив таким образом всем о своих намерениях. Получилось громко и понятно. Готовится преемник на все те посты, что сейчас занимает Дамблдор. И от Драко зависело, какое место род Малфоев займет в будущем. «Так ты говоришь, что призрак исчез?» «Да», — ответил Драко, — «Поттер хорошо подгадал момент. Да и повод влезть в дуэль хорош. Теперь надо будет думать, чтобы не стать кровником у него», — усмехнулся Люциус. «Отец, я бы хотел сделать несколько хороших копий из наших книг. Надеюсь, ценой ты не прогадал?» «Посмотри», — достал Малфой ключ, — «я возьму еще 4 таких, по одному за каждую книгу». «И что он делает?» «Открывает любой замок, в котором есть замочная скважина». «Пробовал?» «Да». «И как?» «Им я открыл замок из хладного железа, На что Люциус удивился и задумался на пару минут. «Есть еще условия в договоре?» «Да, ни про источник ключей, ни откуда книги, никто не должен знать». «Что же, разумно, куда планируешь деть остальные ключи?» «Два вам с мамой, и по одному Крэббу с Гейлом. Они подтвердят вас, Салитет». «Хорошо», — протянул Малфой-старший, и достал из стола дневник в черном переплете. «Преподнеси это заказчику книг, помимо копий, в дар. А теперь иди спать. Завтра мы решим, что из книг можно предложить». «Да, отец». Глава 14. Бесконечные каникулы. Часть 1. После той встречи с тетей Петуньей мне едва удалось успокоить ее. Правда, пришлось сказать, что я не знаю, где Дадли. Раньше я бы сказал, что его взяли в какой-то магический колледж или еще куда, но я банально не знал про такие места. Может, их даже не существовало. Проводив безутешную женщину до такси, мы отправились в дырявый котел. Там были комнаты, которые можно было снять на пару дней. Тома мы попросили не акцентировать на мне внимание в случае чего, что обошлось в пару секли сверху платы за проживание. Я расположился в своей комнате, пока Тонг сбегала по своим делам. Потом мы решили сходить в косой переулок. Пока я глазел на книги и артефакты, Тонг со скучающим видом стояла рядом. Попутно я выспрашивал у нее про книги, что еще есть у них в библиотеке, на что та сокрушенно жаловалась о библиотеке на площади Гримма. Она должна была остаться, но мать не хотела туда возвращаться, хоть и была частью Фиделиуса. Из книг я решил взять расширенный кодекс дуэлянта и большой сборник артефактора. Его я нашел на распродаже использованных и поношенных вещей. Как сказал Тонкс, эти распродажи случаются либо после смерти владевших этими вещами волшебников, либо их украли. То, что забирали гоблины за долги, оставалось либо у гоблинов, либо уходило в магазины и коллекционерам. День мы закончили в Фортескью, где нас застал Грюм. Этот, судя по статистикам и увешивавшим его артефактам, монстр был наставником Тонкс в Аврарате. С минувшего лета, когда я ее увидел, она даже получила несколько очков ловкости, несмотря на рост остальных характеристик. Он сидел за одним из столиков, да так, что Тонкс его не увидела даже на выходе из кафе. Проходя одним из проулков к выходу, в спину нам прилетело заклинание. Услышав свист, я успел выставить щит, но оно его пробило и угодило в Тонкс, которая пролетела надо мной, пока я разворачивался. Увидев Грюма, я заподозрил нехорошее. Я бросил в него свою любимую связку, от половины которой он отмахнулся, а Экспеллиармус принял на щит и начал уже свою. Такого шквала я не ожидал и просадил все свои силы, банально отводя его заклинание. Сам грозный глаз при этом стоял на месте и не приближался. «Ха!» — закончил он свою атаку, «а ты неплох, сопляк. А вы, собственно, кто?» «Стоит ли говорить, что настроение у меня просело вниз?» «Аврор я», — ухмыльнулся Грюм. «Пройдоха ты, а не Аврор», — ухмыльнулся я, «видел я сегодня парочку. Постоянная бдительность», — проорал он, глядя, как я сползаю по стене после одного его депульса. «Сволочь, мне кажется, или он вложился в него по полной», а он тем временем подхватил Тонкс и ушел в сторону аллеи. «Вот гондон, ну ничего, я ему еще это припомню. Главное, не помереть по пути». Встал я со второй попытки. На первой я понял, что у меня выбито плечо. Такое иногда бывало на тренировках у Флитвика, но он быстро излечивал такие вещи. Я пока только его вправил, но до кабака добирался неспешно, пытаясь прийти в себя в дороге. Выйдя из известного мне места, я сразу зашел в кабак и поднялся в свою комнату. Уже там я выпил пару капель рябинового отвара, который мы сварили с близнецами на всякий случай, а по окончанию года я прихватизировал себе один флакончик. На дверь я поставил коллапортус и две ловушки, если его попытаются снять. Причем сработают сначала ловушки, а потом только можно будет снять само заклинание. Разобранной схемой со мной поделились близнецы, когда мы искали новую лабораторию и готовились к отлову ингредиентов. Из вещей у меня ничего не пропало, хотя в таком месте я бы засомневался, не будь тут хотя бы попыток. Потом я завалился в сон. Проснулся я посреди ночи от чьего-то немигающего взгляда. Палочку я взял из инвентаря обратным хватом, он иногда использовался дуэлянтами, но был не столь эффективен в обычной дуэли, а вот в таких ситуациях позволял наложить на себя щиты. Удивление вызывало, почему я еще не связан. Повернувшись, я увидел своего ворона, сжимающего в лапах записку следующего содержания. «Гарри, это Тонкс. Произошло недоразумение, встречаемся там же». «Ничего себе недоразумение. Если бы это был не Грюм, меня бы там и похоронили. И что же делать? Не идти нельзя, если надо будет. Меня тихо заберут и отсюда, несмотря на меры предосторожности. Доверенных лиц сейчас рядом со мной нет. Нанять кого? Не вариант. Это в сказках в тавернах бывают благородные рыцари. Здесь я бы поставил на забулдык, отсыпающихся после бурного вечера. Такому вполне способствует внешний вид заведения. Только тут, если меня и будут разводить, то побольше, чем на свою шкурку или деньги. После нескольких часов раздумий я внезапно понял, что мне стоит сделать. Сперва я написал письмо Дамблдору, обрисовав ситуацию и то, что произошло. Затем попросил его появиться во время встречи в нужное время, если возможно. Потом подошел к зеркалу и стал накладывать макияж. Что в нем было хорошо, так это возможность сделать практически все, что только можно. Сначала наносилась основа, а потом на нее наносились дополнительные элементы из того же раствора, которые становились, например, бородавками или морщинами. Изменять габариты тела для меня было бесполезно, так как их мало кто знал, и Нимфадора не входила в их число. Мы с ней не настолько часто виделись, чтобы я ей настолько въелся в память. Я принял вид достаточного взрослого человека. Узнать меня было невозможно, да и использовал я внешность Магла, который виднелся из окна на рекламном баннере. Дождавшись утра, я пошел к месту встречи. На дверь я положил такой же коллапортус, но вложил силы больше, как и проклятий. Теперь для входа надо будет сначала обезвредить. Как и ночью, накладывал я трофейной палочкой. Пришлось даже делать это в два захода, выпивая восстанавливающее зелье. В итоге палочка отправилась обратно в инвентарь. Жаль, что я не могу наложить это своей палочкой. Если я попадусь, то мою палочку проверит и начнется разврат. Думаю, даже Дамблдор не станет рассусоливать, объявит меня новым темным лордом или возродившимся старым и заводит. Напротив Фортескью сегодня была палатка с газетами. Они часто перемещаются по всей аллее, но иногда их, по слухам, все же умудряются прикрыть. Я взял один пророк и развернул его, отойдя к стене, чтобы наблюдать за входом. Оттуда никто не выходил, а знакомых лиц я не видел. Пролистав всю газету за десяток минут, я решил зайти внутрь. Внутри было шумно, и подозрений у меня стало больше. Я сел за столик и заказал себе кофе с мороженым. Да, тут даже такое было. Вскоре я нашел взглядом Грюма и Тонкс. Желание посмотреть на статы Грюма в поисках причины его успеха вывело мою паранойю на новый уровень. Что на нем, что на Тонкс было империя. От своего ступора я отошел, когда у меня закончилось кофе. Читая их статы, я отвел взгляд на газету, поэтому со стороны казалось, что я ею увлечен. «Я смотрю, вас интересуют министерские новости», — голос незнакомки заставил меня вздрогнуть, тем более, столь деликатное, как это. «Хаэм», — медленно поднял я глаза на говорившую женщину, — «соглашусь с вами, леди, хотя в то время я был далек от этих событий. Разрешите?» — улыбнулась она, указывая на кресло. Я молча кивнул, а она продолжила, сев: «Слишком много прошло в те годы, чтобы хоть кто-то оставался в стороне. Это оставались проблемы Британии», — возразил я, — «хотя темпы бегства магов отсюда были все же выше, чем раньше. А я же был далеко. И вас не заботит, что здесь умирали люди?» — вскинула она бровь. «Им свойственно умирать», — взял я чашку с кофе. «Все же так наблюдать даже получше. Позвольте узнать ваше имя?» — «Джон Смит». «А ваше?» — «Амелия Боунс», — улыбнулась она мне. «Приятно с вами познакомиться. Увы, мне надо покинуть ваше общество, племянница одна не погуляет по косой аллее». После этих слов она встала, а я отсалютовал ей чашкой с кофе, продолжая наблюдать за Грюмом и Тонкс. Кажется, они начали заново обсуждать что-то. Если они давно сидят тут, то кто-то уже должен был заинтересоваться. И как по мановению волшебной палочки в помещение вошли трое человек в неприметных мантиях. Двое вошли через главные двери и еще один из-за барной стойки. Казалось, что взглядом за них никак не уцепиться, но вот их увидели Тонкс и Грюм и сразу же атаковали, но их попытка растеклась по щитам визитеров. Грюм взял на себя двоих, а Тонкс — третьего. Пока я размышлял, что же мне делать, вмешаться или убежать, как многие из находящихся тут, в меня прилетело несколько заклинаний от Грюма. Благо, от первого я успел уклониться, а вот второе и третье пришлось принимать на щиты, которые, к слову, не выдержали, но и заклятия не пропустили. Этой заминки двоим нападавшим хватило с лихвой, чтобы обезвредить Грюма. Тонкс же одолела своего и попыталась отпарировать, но когда начало характерное движение, споткнулась и упала под двумя заклинаниями, уже почти врезавшимися в нее. Потом в нее полетели две бомбарды. И вот тут я уже вмешался, одного отбросил Дипульса, а во второго кинул Петрификус Таталус. Моя атака оказалась неожиданной, так как мои заклинания угодили точно в цель. Пока первый пытался подняться с земли, я сначала выбил палочку из его руки Экспеллиармусом, а потом также метнул в него Петрификус. Трогать я никого больше не стал, только забрал палочки и ушел через черный ход. Про него я спросил у бармена, и тот показал на дверь, через которую вошел один из нападающих. Я его поблагодарил и вышел через нее. Быстро выйдя из проулка, услышал хлопки прибывающих к месту происшествия. Блин, надо было проверить нимфодору, в нее же две бомбарды прилетело. Хотя сейчас я уже ей не помогу, там наверняка уже есть и авроры. Я успел отойти от переулка пару шагов, как уже там стали раздаваться хлопки аппараций. Сейчас я могу лишь вернуться в дырявый котел и ждать там. Так, думай, Гарри, думай. Тебе надо быстро придумать достоверную легенду, почему тебя там не было. О, книжный, надо зайти. У меня было чуть больше галеона с собой, и я решил взять сборник антидотов и одну из книг, что рекомендовал Флитвик на лето. Библиотечную книгу я взять не мог, скопировать ее тоже. Вот и пришлось ее брать сейчас. Положив их в подсумок, который я часто таскал с собой, я пошел в сторону бара. Перед самим баром было людно, причем не было понятно, в чем дело. Наблюдать мне уже было поздно, мне банально уже негде было это сделать, а если выходить из зоны действия маглоотталкивающих чар, то это уже похоже на нарушение статута. Поэтому я зашел в бар. Народа было прилично, но никакой суеты внутри не было. Публика внутри была разношерстная, но иногда в этой толпе проскакивали люди в одинаковых мантиях. Одинаковые мантии – это когда они не только выглядят одинаково, но и дают одинаковые бонусы, с разницей в пару процентов за счет изношенности тех или иных элементов одежды. И тут я увидел одного парня, идущего в сопровождении гоблина. Человек был чист от тех проклятий, которые я навешивал к двери. Система мне подсказала имя и специализацию этого юноши. Это оказался Арнольд Фрай, разрушитель проклятий 22 лет. Пока я их рассматривал, они подошли к бармену и доложились о снятии проклятия. Глава 14. Бесконечные каникулы. Часть 2. Я сидел со своей чашкой чая и слушал разговор с барменом. Гоблин тряс деньги с последнего, и мне становилось все интереснее, отчего. В ходе их разговора оказалось, что гоблины берут за каждое снятое проклятие по отдельности, а то, что на дверь их было наложено уж очень неприличное количество, было понятно в ходе их яростного торга. В итоге они договорились на 850 галеонов, большая сумма для такого заведения, как по мне. По гоблину было видно, что он доволен. Идущий рядом с ним человек был непроницаем. Допив чай, я отправился наверх. Там был хороший закуток, где я снял свою маскировку и уничтожил ее заклинанием Иваниска. Я очень благодарен Пивзу, который подтолкнул меня к этим чарам уже на первом курсе, и близнецам, которые научили к концу года. Потом я направился к своей комнате. Тех проклятий, что я установил, не было, даже каких-то следов. Оценка двери тоже не показывала ничего необычного, поэтому я зашел туда и буквально столкнулся лицом к лицу с Дамблдором. «Здравствуй, мальчик мой», — поприветствовал он меня несколько обеспокоенно, — «с тобой все в порядке?» «Здравствуйте, профессор», — опешил я, — «а вы что тут делали? Ты ведь попросил меня прийти сюда», — нахмурился тот и достал записку, — «вот в этом письме». «Профессор, понимаете», — замялся я, — письмо побольше было. «Хм», окончательно посмурнел тот, «рассказывай». Рассказав ему с того момента, как я покинул Хогвартс-экспресс, и до этого момента, я оставил его в глубокой задумчивости. Некоторые моменты я переиначил или вовсе умолчал о них. Моя версия случившегося была следующей: побитый грюмом я вернулся к себе в комнату, отправил письмо и лег спать, заперев дверь на щеколду. Проснулся я рано утром и отправился погулять по косой аллее. На замечание Дамблдора, что там есть темные личности, я парировал, что Андромеда мне это объяснила и даже показала пару мест, где они обычно собирались во времена ее молодости, и даже вход в лютый переулок. Это, кстати, было правдой, она требовала с меня обещания не ходить в одиночку. Правда, без обета, да и не используют их взрослые к детям, есть немаленький шанс сильно расшатать свою энергетику. Для детей такого ограничителя нет, весь смысл был, чтобы либо это делали ровесники, либо с основной стабилизацией ядра, то есть с 17 лет, когда она заканчивалась. За входом фортескью я наблюдал, как в него входит и выходит, а потом я услышал шум из заведения и звук ломающейся мебели, но меньше чем за минуту все закончилось. Я сначала хотел подойти поближе и узнать, что произошло, но вокруг стали появляться странные люди из воздуха и забегать внутрь. Я испугался и побежал обратно. Дамблдор глубоко задумался на пару минут, не сводя с меня взгляд, и протянул руку, прося мою палочку, а после проверки сказал, что я отправлюсь с ним в Хогвартс, пока он все не проверит. Я согласился и запихал свои вещи, которые доставал, в сумку с расширенным пространством. Потом профессор взял меня за руку и... Дурная вещь, никогда мне не было столь резко и настолько же дурно. Аппарация, явно не то направление магии, которое я сразу смогу освоить. Если раньше я путешествовал камином или магловскими путями, то здесь явно не мое. Мы оказались в кабинете директора. Из него меня забрала МакГонагалл, удивившись решению Дамблдора. Но после краткого введения в курс дела быстро отвела меня к себе и выдала новую методичку по трансфигурации. Теперь я ее исследовать не мог, поэтому просто стал читать. К вечеру зашел Дамблдор и отвел к танксам, которые были целы и здоровы. Нимфадоры не было, но директор пространно отметил, что она скоро вернется домой. Меня приняли тепло и стали расспрашивать о прошедшей учебе и всем остальном. Когда они обмолвились, что меня должна была встретить Дора, я пересказал им историю в несколько смягченном варианте, чем вызвал нешуточное беспокойство. Тед сразу выскочил из дома и побежал в министерство, и мы с Андромедой остались дома. Так как был уже поздний вечер, меня уложили спать. На утро меня слегка водило из стороны в сторону, о чем я сразу пожаловался. Тед, выполнив несколько диагностических заклинаний, сказал, что это действие выпитого зелья, и мне не о чем беспокоиться. К вечеру произошла Нимфадора. Она пришла вся хмурая. Как выяснилось, стали проверять ее действия, как стажера Авроров. Если быть совсем точным, то о ее профпригодности. Тед Тонкс напирал, что проверку можно банально пройти с парой бумажек из Мунга, благо целители, дежурившие в тот вечер, разобрались в том клубке заклятий, что были навешаны на метаморфа. Нужные документы они даже подали в Аврорат. В целом, я понимал едва ли треть заклятий, что на нее применили или могли применить, но обливейт и конфундус я представляю себе. И это помимо остаточных явлений от Империя, с которым можно отмазаться. Я тут, пожалуй, ничем не мог помочь. Нимфадора еще поведала, сколько проклятий висело на моей двери в гостинице, ибо ее палочку проверили одной из первых и о причине, конечно, сообщили. 17 разных проклятий, не связанных основой, когда я накладывал много меньше. Если я накладывал комплекс чар, то он был более-менее оптимизирован и потреблял поменьше, чем накладывать все по отдельности, и проклятия не конфликтовали между собой. Моим пределом по знаниям было только 4 вплетенных проклятия, а по силам – только 3, но зелья восстановления это могли нивелировать на короткий срок, да и времени оно занимало пару минут. А если подумать про появление гоблина с разрушителем проклятий, так тут еще были признаки темномагических ритуалов, отчего их и вызвали, наверное. Подслушав, что хотел, я отправился спать. Проблемы танксов, думаю, стоит оставить им. Мало того, что я про их проблемы знать не должен, так и решить их не смогу. Разве что они сами ко мне подойдут и попросят чем-то помощь. На следующий день ко мне пришел Дамблдор в сопровождении Авроров, Яксли и Бруствера. Меня порасспрашивали, чем я занимался, проверили еще раз палочку, благо я не колдовал с того момента. А потом мне дали фоторобот. Хотя какой может быть фоторобот того могла, под которого я маскировался. Причем это была нормальная колдография того, как я выходил из дырявого котла и метал заклинания в нападавших на Грюма и Тонкс. Как мне сказали, это был главный подозреваемый в использовании темной магии, а также нападении на Авроров и хищении их палочек. После этого меня сводили в Мунга, где сделали обычное обследование на изменяющее сознание заклинания и темную магию. Как ни странно, ничего они не обнаружили, кроме побочных эффектов восстанавливающих зелий. На вопрос, откуда у меня такие зелья, я честно ответил, что сварил сам еще в Хогвартсе во внеучебное время. На это врач ухмыльнулся, потрепал меня по голове и попросил подумать о карьере зельевара после окончания школы. Мои сопровождающие покивали головой и отправили меня домой. После этого происшествия ничего не происходило. Я занимался с Андромедой трансфигурацией по той методичке, что дала мне Макгонагалл. Она, кстати, пришла в середине июля за своей методичкой, и после этого я продолжил заниматься зельеварением. Писем счастья мне, кстати говоря, не приходило. Я к тому, что надзор за мной в магических местах не велся, а проверять в других я не стал. Уровень навыков у меня не качался, поэтому я просто заучивал рецепты зелий, ибо с меня требовали такого. Поглощать души или делать что-то еще я не стал, еще неизвестно, как на меня отреагирует министерство в таком случае. Дом, в отличие от школы, не экранирован. Не настолько серьезно, я имею в виду. Библиотека в доме танксов подходила к концу, когда мне пришло следующее сообщение. Внимание игрокам! Выявленные ошибки исправлены, также внесен ряд критических изменений в механику системы. Для фиксации изменений будет произведен перерасчет ваших характеристик, навыков, умений. Ранжирование навыков скорректировано. Характеристики изменены. Подробнее, СМ. Описание патча HP 001-217-2021 с обновления будет активно с 14 августа. Разморозка умений, навыков, характеристик и получения опыта, 28 августа. Возможно изменение работы умений, навыков, характеристик по выявленным ошибкам. Я еще подумал, что такой поворот весьма крут. Насколько мне известно, я не единственный игрок, и как такой пересчет повлияет на баланс, известно одному только. А, неважно, я даже не знаю, кто это все придумал. Может, я просто лежу в палате, и меня начали колоть волшебными лекарствами в стиле карательной психиатрии, а когда меня начинает подрагивать, это просто шоковая терапия. В августе я получил свои характеристики обратно, а 28 числа они почти не изменились, но описания были не везде. Вот что я имел после этого. Внимание! Характеристики, уровни и навыки приведены к актуальным значениям. Теперь для развития навыка выше продвинутого необходимы дополнительные условия. Имя. Гарольд Джеймс Поттер. Истинное имя. Иоганн Адлер. Титул. Мальчик, который выжил. Уровень. 21. Специализация. Ментор. 40. 100. Возраст. 12 лет. Характеристики. Раса. Человек. Маг. Сущность. Младшая магическая. Уровень силы. Ученик. Сила 10. Ловкость 16. Выносливость 20. Удача 18. Мана. 200 йет. Рек. 1.0% в минуту. Стабильность ядра 10. Навыки. Полиглот. Ускоряет изучение языков. Языки одной группы. Плюс 10% к изучению за каждый известный язык в группе, начиная с продвинутого уровня. Современные языки. Плюс 5% за каждый известный язык, начиная с продвинутого уровня. Внимание! Пользователей языка должно быть не менее 100 тысяч. Прочие языки. До 2-5% от каждого изученного языка, начиная с продвинутого уровня. Зависит от количества разговаривающих и носителей языка. Известные языки. Русский родной. Английский. Продвинутый. Парсилтанг. Продвинутый. Древнеевропейские руны. Базовый. Менталист. БУ. Облегчает манипуляции с разумом. Плюс 10% к эффективности умения. Плюс 7-5% к развитию умения. Перки. Окклюменция. Усиливает защиту разума от сканирования на 22%. Работа с воспоминаниями улучшена на 16-5%. Легилименция. Повышает вероятность прочитать нужное воспоминание у гуманоида на 11%. Позволяет выделять нужные воспоминания для работы вне разума. Зельеварение. 32-25%. Позволяет варить зелья до средней сложности включительно. Известные ингредиенты внесены в таблицу совместимости и взаимозаменяемости. Перк. Алхимик. Родовое. БУ. Снижает требования к исследованиям совместно со смежными навыками. Открывает доступ к трансмутации. Для трансмутации необходим философский камень. Продвинутый хранитель душ. 75-0%. Облегчает взаимодействие с душами. Плюс 5% удачной манипуляции с душой за уровень навыка. Аура, проводник мертвых, плюс 3% поглотить неприкаянный дух в радиусе 10 метров от вас, плюс 2% создать при этом камень душ за уровень навыка. Для повышения максимального уровня необходим учитель либо книги навыков. Легендарный артефактор, 1.0%, позволяет создавать, разбирать и исследовать артефакты любого уровня. Исследование артефакта занимает ячейку исследования навыка. Позволяет составлять схему артефакта с заданными свойствами и материалами, занимая при этом ячейку исследования навыка. Результат сохраняется при условии хранилища. Основная специализация. Боевой артефактор. Родовое усиление. БУ. Усиливает артефакторику. Дает два направления в артефакторике бесплатно. Снижает требования к исследованиям совместно со смежными навыками. При активном родовом источнике, основное направление не требует очков таланта для развития. Сопутствующие специализации. Нет. Продвинутая ритуалистика, 75-0%, дает возможность проводить и составлять простые ритуалы. Возможна расшифровка любого ритуала, вплоть до высшего. Требования СМ подробнее. Для повышения максимального уровня необходим учитель либо книги навыков. Продвинутый чероплет, 75-0%. Позволяет изменять схемы известных заклинаний. Возможно создание короткой формы при наличии развернутой схемы. Возможно комбинирование заклинаний при наличии развернутой схемы. Игнорирование до 50% схемы при сплетении двух заклинаний в одно, если одно из них несовместимо со вторым. Игнорирование до 25% взаимной несовместимости двух заклинаний. При увеличении количества заклинаний шансы уменьшаются. Максимальное сочетание заклинаний – 3. Минимальный шанс – 1,5625%. Трансфигурация – 34,22%. Позволяет изменять материальные предметы в категориях неживое-неживое, живое-неживое. Эффективность зависит от навыка трансфигурации. Картежник – 25,0%. Повышает удачу и ловкость при игре в карты на 0,5% за каждый уровень навыка. Дает умение смухлевать. Внимание! Для дальнейшего развития навыка необходима книга навыков или талант. Продвинутый математик 75-0%. Облегчает различные расчеты простого порядка. Перк. Нумерология. Позволяет оперировать с математическими закономерностями в магических навыках и умениях. Для повышения максимального уровня необходим учитель либо книги навыков. Учитель 36%. Дает возможность ускорять развитие навыка или умения у другого существа. Если этот навык или умение есть у вас, неприменимо, если навык или умение цели хотя бы в половину слабее, чем у вас. Перк, ментор, модификатор для навыка учитель для развития и применения Х3. За каждый уровень навыка добавляется дополнительная шкала изучения книг навыков, умение и снижается время изучения на один порядок. Продвинутый сбор добычи, 75,0%. Позволяет собирать с цели до 75% возможного сырья. Дальность 10 метров, необходимо нахождение цели в прямой видимости. Для повышения максимального уровня необходим учитель либо книги навыков. Дуэлянт 2,20%. Вы можете объявлять дуэли, в которых можно получать опыт для навыков и прибавки к характеристикам. Размер опыта зависит от уровня навыка. Пути развития 2,2. Путь тролля 15,50. Таланты. Шкура тролля дает сопротивление к воздействиям, взаимодействующих с кожей. Простой уровень 85%, средний уровень 50%, высший 15%. Комплексные взаимодействия рассчитываются отдельно. Горные тропы облегчают проход в горах без помощи магии на 25%. Путь единорога 6,50. Таланты. Малификар уменьшает затраты на проклятие на 30%. Умение. СМ. Подробнее. Заклинания. СМ. Подробнее. Текущие эффекты. СМ. Подробнее. Начну, пожалуй, по порядку. Изменения в статистиках теперь отображали только несколько пунктов. У игроков убрали некоторые статистики, например, интеллект и мудрость, а количество маны завязали на выносливость, и при долгой физической тренировке после преодоления определенного порога расходовалась мана для поддержания сил. Такие затраты колебались от 1% до 3%, высчитано экспериментально. В спортзал к железу я не подходил, но в целом тенденция понятна. Выносливость отображала, сколько я могу нагружать свой организм, и была достаточно проработанной. Например, за один заход я мог подтянуться 20 раз, и только после этого начинала расходоваться мана. А время отдыха составляло где-то минут 5 после восстановления маны, и то с небольшими складывающимися дебафами. Последние, к слову, спадали после сна или нескольких дней отдыха. А вот новый параметр, стабильность ядра, был очень мне интересен. Он влиял, судя по описанию, на тонкость и скорость плетений, а также снижал затраты на заклинания на 5-10% за вложенное очко. Что интересно, у других я стал видеть такие же характеристики, но с интеллектом и мудростью. Жаль, что я не смогу сравнить их со своими. Сущности уровень сил описания не имели. Пути развития теперь также претерпели изменения. Им стало необходимо просто вливать в них очки талантов, а также саму направленность таланта я мог выбирать из нескольких доступных. Горные тропы, например, были среди двух вариантов – болотоход и лозоход. Они давали проходимость по болоту и в лесу соответственно. Мне было без разницы, но горные тропы были уже выбраны. А вот первые навыки в путях развития были выбраны изначально и своих вариаций не имели. Каждый талант имел по 10 очков, которыми он улучшался, и вот с их получением у меня возникли проблемы. Хранитель душ, судя по описанию, талантов теперь не давал, а само количество талантов уровнем соответствовало не очень. Поэтому это стало одной из целей узнать за этот год. Добавилось отслеживание текущих эффектов. Там мелькали такие эффекты, как сытость, щиты и прочее. Еще там отображалась моя связь с вороном. Он был моим почтовым вороном, которому шла моя мана, по 5% резерва ежедневно. Самое интересное, связь была выполнена в виде постоянного бафа, с помощью которого я мог его вызвать к себе и отслеживать его местоположение. Я попробовал, и у меня получилось. Он в это время копался в мусорном баке через дорогу, сволочь. Дома, что ли, его не кормит. Также в описании бафа было слово «контракт». А это значило, что полноценным фамильяром он для меня не является. Для таких вещей нужен полноценный ритуал привязки, вариации которого можно приравнять к темномагическим. Это я прочитал в библиотеке Танксов. Самой схемы ритуала там не было, но были несколько ссылок на другие труды. Навыки тоже претерпели изменения. К ним теперь не нужны были таланты, а у книжек с аукциона резко увеличились требования. Теперь для изучения продвинутой артефакторики нужны были продвинутые навыки математики и ритуалистики. Благо, я успел их получить вместе с заданием, а оно повысило уровень навыков до должного уровня. Хранителя душ я тоже получил продвинутого уровня за первое задание в Хаге. По основному пункту оно было выполнено на 112%, хотя я в подвал не залезал, а это как бы являлось частью замка. Единственное объяснение, которое я мог принять, это получилось сделать через туалеты, когда оставлял там ритуалы дольше обычного. Насчет чероплета, я не знаю откуда он взялся, но могу догадываться. Вероятнее всего он у меня прокачался на занятиях с Флитвиком, а мне он не отображался. Артефакторику, кстати говоря, тоже изменили, как и зельеварение. В них добавили необходимость иметь свой инструментарий. В зельеварении также стала учитываться емкость, в которой готовилось зелье, и в зависимости от нее зелье имело свое качество. При идеальном котле и инструментах к зелью шли просто огромные бонусы до 60% от изначальной эффективности. Для сравнения, обычные инструменты были обычными инструментами, а не составными чудовищами из нескольких разных элементов. Артефакторика имела схожую механику. Тоже нужен был набор инструментов, но много меньше количественно по сравнению с зельеварением. Но и качество материалов при каждом улучшении было весьма заметно, да и размерами они различались. У меня уже был базовый набор зельевара, но для многих зелий он не подходил, особенно для таких нужных, как рябиновые отвары и восстанавливающие зелья. В артефакторике было хуже. Стол зачарователя мог вполне заменить свиток с нужным ритуалом, а все инструменты, палочка и знание многих заклинаний. Дополнительные инструменты значительно все облегчали и даже могли дать бонусы при определенном стечении обстоятельств. А вот стол зачарователя давал серьезные бонусы при создании всего. Я мог создавать всякое, но конечная эффективность была несколько снижена. По этой причине мне кровь из носа надо было что-то решить с Василиском и тайной комнатой. Не поверю, что кроме Василиска Салазар не имел в замке рабочего кабинета или тайной библиотеки. Умения пополнились наблюдательностью, которая теперь называлась опознание и тоже прокачивалась, но было только первого уровня с нулевым прогрессом. В остальном не изменилось даже описание, а вот заклинания претерпели значительные изменения. Теперь я мог видеть полную схему заклинаний, что я исследовал или выучил. Еще было сделано занятное открытие, те заклинания, что я изучал вместе с близнецами, имели все короткую формулу и все выкладки по развернутой формуле, а вот с теми, что я изучил с артефактов, короткой формы не было вообще, а вот развернутая формула при касте имела довольно длительное применение, да и мне казалось, что выкладки по ним не полные. Этот вывод был косвенным в связи с наличием более обширных выкладок по тому же Калапартусу. С таким подходом я не уверен, что правильно смог бы составить заклинание и произнести, что я накладывал в пабе. Если раньше я на эти 4 заклинания неплохо тратился по силам, да и времени занимало 7 минут, то теперь я смогу наложить только 3 заклинания, несмотря на таланты. На самом деле разница невелика, но по факту жилы рвать придется, и причем рвать конкретно, если я хочу действовать по своему прежнему плану. За лето мне пришло несколько писем, помимо школьного. Близнецы интересовались, как я провожу лето, и звали погостить в нору. В одном из писем даже обмолвились, что к ним приехала Гермиона, и маленький Рон так на нее смотрит. После этих строк мое настроение поползло вверх, так как я представил близнецов, рассказывающих этот отрывок письма. Было еще письмо от Малфоя, в котором он спрашивал о сделке с ключами, на что получил положительный ответ. После этого он выслал мне список книг, что были в его библиотеке, которые он готов мне скопировать. В ответном письме я выписал интересующие меня и сделал заготовки под ключи. К концу лета мне пришлось докупать книги Локхарта. Да, он у нас должен был вести зати. Я говорю так, что 30 августа его нашли мертвым на косой аллее в кафе Фортескью. Рядом были флаконы с его воспоминаниями и мороженое, которым он, по слухам, отравился. Воспоминания же относились к его книгам, в которых он описывал свои приключения. Шумиха поднялась знатная. Как выяснилось, он присвоил себе несколько достижений чистокровных волшебников, которые жили на материковой Европе. Возмущение среди чистокровных можно было пощупать руками. Я же готовился ко второму году обучения, и такая шумиха меня мало привлекала. Хотя было интересно, как будет решен такой вопрос директором в последний день перед началом учебного года. Глава 15. Второй заход. Андромеда и Нимфодора проводили меня до поезда, где мы с ними попрощались до следующих каникул. Я зашел в поезд, а те остались побеседовать с Августой и Лангбаттом. Я занял памятное купе и устроился в нем поудобнее. Тяжелых сумок у меня с собой не было, поэтому даже не стал ничего забрасывать наверх. Те подсумки со своей нагрузкой справлялись замечательно. Мимо купе иногда проходили студенты, некоторых я уже видел в школе, когда учился там. Хотелось бы, конечно, найти Малфоя до Хогвартса, чтобы совершить сделку, но первыми ко мне сели близнецы. На вопрос, почему они такие хмурые, они отмахнулись. Поезд двинулся, и к нам в купе зашла беловолосая девочка, держащая в руках придиру. Хаем, неужели? Я усадил ее рядом с собой и помог поднять чемодан. Она представилась Луной Лавгуд, и, как и в каноне, она была соседкой Уизли. Поэтому, увидев две рыжие шевелюры, она села в наше купе. Близнецы над ней особо не подтрунивали, вот уж не знаю причины. Видимо, сказывалось соседство. Самих же братьев что-то тяготило. Вроде бы вели себя как всегда, но неуловимое чувство этого витало в воздухе. Расспрашивать сейчас было бессмысленно, они вполне могут и перейти к другим, далеким от этого темам, а потом запросто подготовиться к разговору. Правда, я при этом не узнаю, всей по крайней мере. Братьев в этом плане я неплохо узнал, как я надеюсь. Зато они похвастались мне, что смогли улучшить состав макияжа, и теперь его можно носить много дольше без вреда для кожи. Ну и как дополнение, на него надо было подливать один составчик, чтобы он не изнашивался. В середине поездки к нам опять завалился Перси, увидел, что места у нас все заняты, собрался идти дальше. Я спросил у него, что случилось, а оказалось, что он не мог найти Рона и Гермиону. Близнецы переглянулись и пожали плечами, они отлично видели, как Рон заходил с ними в вагон. Перси покивал на их слова и отправился дальше. Я слегка напрягся после этих слов. Неужели? Я в надежде выглянул в окно, но Фордика, сопровождающего поезд, я не увидел. Поэтому я продолжил беседовать с близнецами, изредка поглядывая в окно. В школу мы приехали без происшествий, даже Форд не показался. Но за факультетским столом Рона и Гермионы не было, а вот за преподавательским столом сидел Люциус Малфой. Наверное, это из-за него слизеринский стол настолько тихо и чинно сидит за столом. После распределения учеников его представили как нового преподавателя ЗАТИ. Хаем, этот курс обещает быть интересным. Тут же в зал залетел Снейп и что-то нашептал сначала директору, а потом и МакГонагаллу, после чего им пришлось отлучиться. Глядя на них, Малфой тоже встал из-за стола и вышел из зала. Событие осталось толком незамеченным. Школьники только приступили к еде после долгой поездки. Директор с Малфоем и Снейпом вернулись только к концу пира и отпустили всех по гостиным. Первокурсники уже спали, второй и третий курсы уже тоже готовились, а остальные где-то задерживались. Как ни странно, даже если кто из студентов и заметил отсутствие пары студентов за столом, то не обратил должного внимания. Близнецы же куда-то сбежали еще из зала, когда Снейп и остальные вышли оттуда. Ну что ж, надо кое-что проверить. Под мантией-невидимкой я шел по замку в сторону близнецов и Рональда с Гермионой. Они были в кабинете МакГонагалл, и так просто я туда не попаду. Просто потому, что там была МакГонагалл, директор, Малфой и остальные деканы. Вздохнув, я достал подслушивалку производства близнецов. Они мне похвастались своим изобретением. Она была проста, как первобытный топор, но эффективной, в частности тем, что спокойно проходила через известные братьям барьеры и давала вполне неплохой звук. «Мистер Малфой, я все же настаиваю на том, чтобы оставить учеников в школе. Директор, как член попечительского совета я не могу проигнорировать такую выходку студентов. К тому же, был нанесен значительный урон школе. Гремучая ива еще зарастет», — отметил голос Помфри, — «так что урон поправим. Репутация школы, по-вашему», — медленно говорил Малфой, — «тоже сама исправится. К тому же», — продолжил едкий голос Снейпа, — «история мистера Уизли не выдерживает никакой критики. Мы слышали рассказ этого эльфа, Добби. Да, что с ним будет дальше, решать уже мне», — резюмировал Малфой. «Я оповещу министерство о факте нарушения». «Но ведь они даже не начали учиться», — возмутилась МакГонагалл. «Я протестую». «Уважаемый профессор», — голос Малфоя был полон снисхождения, — «вам ли не знать, что учебный год начинается с последним поступившим учеником в году? Но, тем не менее, они прилетели уже в учебный день. Это как минимум по 50 штрафных баллов. Люциус, может быть?» «Нет, директор, о таком нарушении стоит сообщить в министерство. Ваша воля, Люциус. Полагаю, детей можно отпустить». Я быстро смотал устройство, пока в кабинете слышался топот, и отошел в ближайшую нишу. Достав карту, решил наблюдать через нее. Мимо меня прошли Рон и Гермиона, а если верить карте, то еще и близнецы. Преподаватели простояли минуту в классе и ушли в директорский кабинет, где их ждали остальные преподаватели. Вздохнув, я свернул карту и отправился в гостиную. В один момент близнецы отделились от парочки и зашли в класс. Зная, как они не любят посторонних при разговорах, я решил пойти в гостиную. И Колопартус на двери тут ни при чем. А вот Рон с Гермионой залезли в одну из ниш. И что они там делали, одному директору известно. Хотя самому посмотреть. А, понятно. Все же братья были правы. Надо будет с ними поговорить. Следующее утро встретило меня новым расписанием и двумя рыжими мордами, требующих от меня взноса на ингредиенты. На мой вопрос, почему только в этом году, они заплели такой лапши, что интересоваться пришлось в тихом безлюдном месте. Оказалось, что они потихоньку обирали кладовую Снейпа, а тот их лишал многих баллов на занятиях. В этом же году такой секрет Полишинеля был уже много опасней, ибо если Малфой-старший еще не устал от студентов, то в середине года или к концу года прогноз был печальным. Я, конечно, не в курсе его текущих взаимоотношений с Уизли, но как он настаивал на их исключении, уже было хорошим намеком про них, а уж близнецы мне все в красках расписали. В общем, я закинул десяток галеонов, близнецы уже закупились и вскрыли пару заначек с прошлого года. В обед случился еще один казус, его звали Колин Криви, он носил с собой магловский фотоаппарат. Я, по крайней мере, сомневаюсь, что он хоть как-то зачарован. Сделав несколько снимков, он умчался в гостиную. После этого у нас случилось занятие зати. Сказать мне нечего, подача материала на уровне Квирелла, но и самостоятельной работы стало больше. Складывалось такое ощущение, что Малфоя-старшего попросили буквально на днях, что и неудивительно. Скажу наперед, что его манера преподавания так и не изменилась. С Дракожи я пересекся после занятия и мы обменялись товаром. Я выбрал самые нужные книги и отдал ключи, а Драко мне презентовал еще и дневник тома. Выглядел он так: малый чародейский фолиант, уровень высший, качество редкое, привязка том Марвела Редбл, продвинутый крестраж, волшебный фолиант, прогресс заполнения неизвестен. Для исследования он был мне недоступен, в списке требований был пункт про продвинутые крестражи. Где про них узнать, я пока не знал, но даже про обычные крестражи надо было искать литературу, а уж про продвинутые. Самые ранние работы по крестражам были за авторством Герпия Злостного, который еще и Василисков вывел. Как вариант, можно поискать в записях основателей, Ведь Слизерин воспользовался работой Герпия и создал Василиска. Не исключено, что если есть библиотека Салазара, то в ней должен быть и труд Герпия. Но тогда надо что-то делать с Василиском. Все становилось очень сложно. И решать проблему Василиска надо в этом году, ибо в следующем, будет побег Блэка, и в его дальнейшей судьбе тоже надо принять участие. Василиска я решил пока не трогать, а подумать, чем мне его можно приголубить в случае чего. Одно дело, если переговоры с ним провалятся, то мне придется бежать, а по туннелям я не убегу, даже с немного окрепшей тушкой. Меч Гриффиндора, не смешно, я даже не видел его, тем более я сомневаюсь, что смогу воспроизвести артефактную основу, которую мне можно зачаровать. Крики петуха, ну вот не знаю, насколько это эффективно. Здравый смысл в моем представлении пасовал перед этим. Благодаря мечам из зеркала, я мог сделать несколько мечей с пробиванием брони, но Василиск не столько обычная змея, сколько защитник на замковом источнике, ну или паразит. И помимо чешуи и крепких костей наверняка есть усиление магией. Аукцион тоже не радовал в этом плане. Оружие либо не имело пробивания брони выше 20%, либо это были кинжалы с пробиванием брони до 40%. Были и боевые молоты, но они игнорировали броню полностью. Но они тоже отпадали, ибо я сомневаюсь, что я вообще его подниму. Вариант с молотом как у Тора тоже отпадал, таких не было. То есть боевых не было, а вот кузнечных, несколько штук. Даже если я и буду бить таким Василиска, то даже по голове нужен будет пяток ударов, и это в лучшем случае. За учебой и экспериментами с близнецами время стало идти быстрее. Тем не менее, меня выловил почти безголовый Ник. Точнее, он отмазал меня с близнецами от отработки у Филча. Случилось это в середине сентября, когда мы вечером возвращались в замок, да еще и грязные. И мантии-невидимки скрывали нас от взгляда хорошо только в сухом состоянии. Филч поймал нас сразу у ворот замка и хотел уже назначить отработки, но пролетающий мимо Пив сбросил пару грязевых бомб. Одну в проходящего мимо Колина Криви, а вторую в миссис Норрис. Завхоз нас отпустил и погнался за полтергейстом. Мы на скорую руку применили чары очищения и пошли вместе с Ником по коридору в башню Гриффиндора, когда он нас позвал на праздник своей смерти. Мы согласились, а мне пришло задание. Внимание! Получено задание. Замковые ритуалы. Выполните задание по ритуалам в замке Хогвартс и окрестностях. Осталось ритуалов 6 шате. Дополнительно. Выполнить скрытые ритуалы. Награда. Снятие некоторых ограничений доступа к замку, вариативно. У меня, конечно, книги с ритуалами уже изучались, но их изучение будет готово как раз перед Хэллоуином, в который Ник свои смертинины и будет праздновать. Первый ритуал наверняка надо будет проводить тогда же. Второй ритуал, скорее всего, Рождество, но другие даты я пока не знаю. Эти две для замка самые примечательные. Остальные же ритуалы я мог предположить с меньшей вероятностью, и вариантов было много больше, чем на эти два дня. С такими думами я еще глубже закопался в библиотеку, а у братьев начались тренировки по квиддичу, что ограничило наши совместные эксперименты. Я сидел в библиотеке и читал о тех ритуалах, для которых благоприятным считается Хэллоуин, или же Самайн. Их было целый ворох, начиная от личной удачи в начинаниях до создания настолько проклятых предметов, что можно было проклясть весь современный Лондон, просто положив такую вещичку в нужном месте. Хорошо, хоть упоминания о таких вещах были в общей секции. В середине октября я забросил это дело и продолжил эксперименты в лаборатории близнецов. Сейчас мы отрабатывали состав конфет-шпаргалок. Была уже заполнена часть таблицы, но сделано было еще далеко не все. Я подбирал противоядие, а близнецы – основной состав. Сами конфеты имели различный по длительности эффект, но без противоядия такую рецептуру министерство не выпустило бы в продажу. Это меня просветили близнецы, а Безоар срабатывал не к каждой рецептуре зелья. Еще были артефакты, но этим мы в этом году решили заняться по минимуму, ибо близнецы хотели опробовать состав на экзаменах пасов. Подбор дозировок у них шел вполне неплохо, но сторонних они не привлекали, я по крайней мере такого не знаю. Тем временем настал Самайн. В модификаторы добавилось 5% бонус к ритуалам и 7-5% бонус к эффекту некоторых созданных в этот день артефактов. Близнецам в этот день дали отгул от тренировки, и мы решили немного отдохнуть. Ну как отдохнуть? Я к октябрю подготовил 3 дозы макияжа соответствующей расцветке и загримировал близнецов, а они – меня. Чтобы нас не сдали преподам, Если те сами не поймают, мы поменяли цвет волос. С этим нам помогла Джинни, она же объясняла, как действуют чары. Даже сказала, как они называются. А у меня появилась маленькая схемка, на которой я не понимал решительно ничего. На мой вопрос, где про такое заклинание почитать можно, Джинни раскраснелась и выдала название брошюрки. Мне было интересно, как оно работает, но кроме как сделай так и представь себе цвет, я ничего не понял. Ну да ладно, в моем исполнении заклинание сработало два раза. К Джинни мы подходили с утра, а к вечеру закончили с макияжем. В итоге три брюнета с отливающими синевой волосами с редкой проседью, гримом под инфери и слегка драных мантиях с самой серьезной защитой от заклинаний, что мы нашли, отправились в вечерний замок. Нам отчаянно не хватало линз, но, видимо, не в этом году. Первой жертвой стали близняшки Патил, которые выходили из библиотеки. Сначала мы встали друг напротив друга, но потом, что меня дернуло выдать протяжный хрип и долгий шарк ногой в их сторону, я не знаю. Но после их вопля и стремительного рывка обратно в библиотеку мы слегка оглохли, за пару секунд пришли в себя, переглянулись и юркнули обратно в тайный проход. Там мы немного пришли в себя и немного поменяли план. Мы вернулись к заначке с мантиями-невидимками и взяли по одной, чтобы уйти от возможного столкновения с преподавателями. Следующими по списку оказались Перси Уизли и Колин Криви. Они шли в гостиную, и мы столкнулись с ними нос к носу. Я шел по центру прохода немного позади братьев, и когда мы повернули в следующий коридор, наши жертвы увидели нас всех троих. Теперь отличились близнецы, что-то громко замычав и вцепившись в плечо Перси, Фред, и взяв Колина за плечи, Джордж. И если Криви сразу вырвался, то Перси сначала попытался отбросить Фреда заклинанием. Когда Фред отступил на два шага, меня ослепила вспышка фотоаппарата, а двое гриффиндорцев развернулись и засверкали пятками. Ну, по крайней мере, будет у кого взять фото на память. Мы дошли до ближайшего хода и заржали. Смеялись мы минут пять, пока не услышали чьи-то шаги. Едва мы успокоились и накинули на себя мантии, как из-за поворота выскочил Люциус Малфой и Флитвик. Нам ничего не осталось, как разойтись с их пути. Ну мало ли. Следующими жертвами стали Гринграсс и Паркинсон. Первыми на них опять вышли близнецы и получили по связывающему заклятию. Они упали прямо на девчонок, похоронив под собой Дафну, а пока они падали, я наложил на Паркинсон заклинание страха. После этого она увидела меня и рванула в другую сторону коридора. Проводив ее взглядом за угол, я посмотрел на близнецов. Они извивались и шипели. Дафна лежала между ними со стеклянным взглядом и сжимала палочку. По окну характеристик она была еще жива. Расколдовав близнецов, я продолжил наблюдать за девочкой, но она даже не изменила своего положения. Стало понятно, что она в шоке. Я задумчиво посмотрел на нее, потом на близнецов, потом опять на нее. К черту.